Посланник остановился. Ему, казалось, не хватало дыхания. «Вникните, прошу вас, в значение этого момента. Через какой-нибудь час, может быть, зачеркнуто навсегда, дело целой жизни. И в какой момент? Когда мы связались с семьей, которая скоро увеличится, когда нужны крупные средства, когда необходимо во что бы то ни стало укреплять свое положение и влияние. Размеры катастрофы неисчислимы. Это потеря всего. Это европейский скандал. Это публичное ошельмование». «Даршак прав. Нам необходимо принять следующее решение. При малейшей готовности Пушкина пойти на спокойное и приличное разрешение дела, без смертельного исхода, во что бы то ни стало, немедленно же пойти ему навстречу и ограничиться минимальным удовлетворением. Оскорбление, конечно, должно быть смыто кровью. Жорж такой превосходный стрелок, что он сумеет безошибочно нанести на расстояние 10 шагов нужную и безопасную рану, скажем, в ногу. Это было бы лучше всего. В этом случае оскорбление будет смыто, и никаких катастрофических последствий не наступит. Гауптвахта, быть может, крепость на 2-3 месяца и только. Сочувствие общества будет на нашей стороне ввиду тяжести оскорбления и незначительности последствий. В этом случае все поправимо, и, может быть, наше положение даже улучшится. Император давно уже недоволен Пушкиным. Не вышлет ли он его в деревню за оскорбление иностранного посла и дуэль с кавалергардом Ее Величества? Вы подумайте только, какое блаженство Петербург без Пушкина. «Да, но и без Пушкина», — тихо произнес Дантес. «Теперь не время думать об этом», — строго заметил посол. «Дело слишком серьезно, чтобы вмешивать в наши расчеты женщину. Прошу тебя принять все мои решения. Верь, что мне всего дороже твоя жизнь». Дантес не возражал. «Но если бы», — продолжал Геккерн, — «этот сорвавшийся с цепи явился на место встречи со свойственными ему кровожадными намерениями, нужно быть к нему беспощадным. За его желание умертвить Жоржа он сам должен умереть. Никаких колебаний, никакого сожаления, никаких соображений о последствиях, ибо малейшее послабление может стоить жизни Жоржу. Как только выяснится непримиримость Пушкина, немедленно же убить его. Да, убить, ибо никакая рана не обеспечивает от возможности встречного выстрела. Одним якобинцем станет меньше, и не нам жалеть об этом». «Ты прав, отец», — заявил Жорж. «У меня слагалось такое же решение. По возможности нанесения легкой раны. Но в случае крайности — быстрота, меткость и беспощадность. Я добился поединка, я отстаю в нем и честь, и жизнь. Если потребуется, поверьте, я сумею действовать так, что Пушкин не даст и одного выстрела. Я отправлю его к праотцам, прежде чем он успеет об этом подумать, и уж во всяком случае раньше, чем он спустит курок». Я взглянул на часы. Время встречи приближалось. Барон подошел к Жоржу, обнял обеими руками его голову и долго не прерывал своего прощального поцелуя. «Я верю в тебя и в нашу победу», — сказал он наконец. «Помни же,